«Петь, чё ж молодые нынче делали-то?» Петр Парфенов и вся порода их ходят аккуратно, чисто. Без бабы столько лет прожил, а пиджачишка его затертый, но не засаленный, штаны с подобием стрелок. Не торопкий он, Парфен, наивный. И сроду ничего скрывать не умел. Отвечает: «А чё ж?» Женька поднялся в 5 утра, завел ЗИЛ и уехал. У него наряд возить зеленку на ферму. Поле за ельниками косят. Я, пока скотине подавал, гляжу, и Наташка встала. Говорю: «Наташка, ты чё будешь делать-то?» «Борщ варить». «Ну ладно, картошки начистила, капусты кочан свернула с грядки, чугун взяла. Я спрашиваю тебе, развесть огонь во времянке?» «Не, я сама. Гляжу, развела. Вроде все собрала, засыпала как надо. Я поливал, насос не заладил, разбирал да собирал, времени порядочно прошло». «Наташ, говорю, борщ готов?» «Нет, не готов». «Опять я скотину обошел, у свиней почистил. Уже припекало хорошо, уморился. Наташ, говорю, готов борщ?» «Нет», — отвечает, — «не готов». Я прямо аж к чугуну подошел. «Где ж, чё ж оно? Чё такое-то? Он у тебя кипит?» «Кипит? Так может, он готов?» «Нате», — говорит, — «попробуйте, сами увидите, что сырой». Я хлебнул. И правда, что-то не то, так и ушел. Она не сварила. «А ты чё ж, Петь, нынче и не ел?» — ужасается одна из баб, хамчиха. «Не-а», — виновато обиженно говорит Парфен. Народ, кто смеется, кто успокаивает. «Подожди, научится. Молода еще. К Женькиному приходу настряпает». А Семен слуга советует: «Сел бы, наелся сало с яйцами и все дела». Парфен оправдывается: «Да неудобно как-то отдельно. Баб в доме, семья». «Да семья», — поддевает Ванька Скалозуб. «А папой она тебя называет?» Парфен смиренно признается: «Да пока никак не величает». «А Женьку зато». Он подделывается под Наташкины ласковый голосок: «Женюся, Женечка!» Будто он пупсик какой. А сама, и тут невольно выдает главную свою обиду, дружила с другими, на моей же лавочке еще весной любовь крутила. А Женька явился с армии, прыг ему на шею. «И в дамки», — поддерживает его Степа Зотов. «Ничего», — успокаивает Парфена Андреевна, с которой он когда-то в молодости лет 40 назад гулял. «Главное, чтобы они друг друга любили, и нам с ними теплей будет». Неожиданно подает голос древняя старуха Марысева, про которую все думали, что она дремлет. «Пусть молодежь живет», — скрипит Марысева. «У них свои понятия». Ну, тут ж ничего не прибавишь. А машины с хлебом все нет и нет. Дунина задумалась в пустом магазине. Сначала она смотрела сквозь мутное стекло на собравшихся вокруг Парфена стариков, пыталась прислушиваться. Но звуки суда в скучную сумеречную прохладу не долетали. Тогда Дунина загрустила.